Глава 10. Кирилл просидел у Яны минут 40. Разговоров хватило ровно на одно чаепитие с необыкновенно вкусными пирожками. «Так что, мой юный подаван», — улыбнулась Яна, отодвигая в сторону пустую чашку, — «на ближайшие недели две наберись терпения и постарайся не обращать внимания на взбрыкивание Вики. Ты же сам мне рассказывал, сколько сил и нервов забирает ЕГЭ. Да и в средствах массовой информации каждую весну появляются материалы о школьниках, реально свихнувшихся из-за ЕГЭ. Я тоже прошла через него и тоже считаю, что изобретение кретинское. Лучше бы оставили обычные выпускные экзамены. А то вон даже самоубийством некоторые слабые духом личности заканчивают». Тьфу ты. Кирилл поперхнулся и мучительно закашлялся. Да так сильно, что Яне пришлось старательно отдубасить приятеля по спине, прежде чем тот смог отдышаться и просипеть. «Ты что говоришь такое? Какое еще самоубийство? Даже думать так о Вике не надо, пожалуйста. Я не смогу без нее». «Вот и береги свою девочку, Аббултус. Будет говорить гадости, обижаться по пустякам, просто обними, прижми к груди крепко-крепко и не отпускай, пока не успокоится. И говори, говори о своих чувствах, слышишь? Вы, парни, почему-то считаете, что это не по-пацански розовые слюни пускать. Брутальный матч немногословен и крут. Ерунда все это, Кирюшка. Нам очень нужны ваши слова. Слова любви и нежности, комплименты, похвала, поддержка. Так что иди сейчас же к Вике и мирись. А если она...» «Никаких «а если». Что бы она ни говорила, пусть даже очень злые и обидные слова, просто обними. И говори. Говори, не прислушиваясь к ней. Говори. Пускай те самые розовые слюни». «А точно поможет. 100%, гарантирую». «Ну, тогда я пошел». «Удачи». Заперев за Кириллом дверь, Яна вернулась на кухню с твердым намерением убрать со стола и перемыть посуду. Однако намерение как-то очень быстро капитулировало, сдавшись на милость победителя, навалившейся сонливости. Но на часах было только 7 вечера. Время для сна совершенно неподходящее. Надо еще пару часов продержаться, а потом уже можно и с подушкой всласть наобниматься. Вариант с интернетом и телевизором даже не смог финишировать, сойдя с дистанции в самом начале. Свечение экранов делало веки еще тяжелее. Оставалось одно – прогулка на свежем воздухе. Может, предложить соседке бусинку выгулять? Нет, не стоит, не буди лихо, пока оно тихо. И Ксюхе, как назло. Вот балда! Яна так звонко хлопнула себя по лбу, что сонливость озадаченно попятилась. Чуть не забыла. Ксюнька меня бы потом заклевала. Девушка метнулась к компьютеру и включила его. Она действительно чуть не забыла. Сегодня вечером у них с подружкой намечено рандеву по скайпу. Каждый день занятая на дежурствах Ксения выходить в эфир не могла, поэтому встреча заранее оговаривалась и согласовывалась. Вот как сегодня, к примеру. А она, Яна, со всеми этими детско-юношескими влюбленностями почти забыла. Само собой, рассказывать об этом появившейся на экране монитора подружке Яна не стала. Да и времени на это не хватило, потому что минут через 10, когда Ксюха как раз увлеченно делилась впечатлениями от работы в клинике Израиля, в дверь позвонили. «Кто это к тебе?» – удивленно приподняла брови Ксения. «Ты же вроде говорила, что бабулька-соседка тебя в покое оставила». «Оставила?» – кивнула Яна, поднимаясь. «Но, боюсь, своей болтовнёй я сама себя изглазила. Сейчас посмотрю, кто там». Звонок снова затренькал. Нет, заорал, возмущённо и требовательно. Неужели всё-таки Лидия Васильевна? И придётся пирожки отрабатывать. Я наметнулась к двери, посмотрела в глазок. Вечер всё-таки, мало ли кто там может быть. И озадаченно нахмурившись, распахнула дверь. «Добрый вечер, Людмила Сергеевна». «Сколько можно по телефону болтать?» – заорала квартирная хозяйка, отталкивая девушку в сторону. «Все время занято и занято. Вы меня с ума сведете! Катя, немедленно домой!» «А Катя у меня нет». Яна вдруг почувствовала, как болезненно сжалось сердце. «Она давно ушла?» «Как это нет? Я слышала, ты с кем-то болтала». «Я с подругой по скайпу». «Почему?» «Ну, программа такая компьютерная, видеозвонки». «А когда Катюшка моя ушла?» Боевой запал женщины вдруг куда-то исчез, сменившись смертельной бледностью. «И что у тебя с телефоном? Я звоню, звоню». «С телефоном?» Яна посмотрела на полочку, где обитал старый еще дисковый аппарат. Кажется, трубка неправильно лежит. Ну, точно! Яна поправила немного сдвинувшуюся трубку и вздрогнула, услышав шум падающего тела. Яна обернулась. Хозяйка квартиры, неловко подогнув ногу, лежала на полу. Ее мертвенно-бледное лицо ничего хорошего не предвещало. «Что у тебя там?» – раздался из комнаты немного искаженный скайпом голос Ксении. «Что за шум?» «Людмила в обморок упала!» – крикнула Яна, присаживаясь на корточке перед лежавшей. «Ксюнь, ты пока отключись, потом поговорим». «Сама справишься?» «Да». Яна бережно приподняла голову женщины и легонько похлопала ее по щекам. «Людмила Сергеевна, очнитесь!» Веки квартирной хозяйки задрожали, а затем медленно, словно с трудом распахнулись, и мгновенно налились слезами. Людмила обреченно взглянула на Яну и прошептала. «С Катюшей беда». «Да с чего вы взяли?» «Чувствую. Давит вот здесь». Женщина прижала руку к левой стороне груди. «Дышать не могу, так давит. Доченька моя». Слезы перелились через край и ручейками заструились по щекам. Людмила отрешенно глядела в никуда и больше всего напоминала сейчас тряпичную куклу. «Так, Людмила Сергеевна, это не дело, ну-ка!» Яна почти насильно помогла женщине подняться и, поддерживая, отвела на кухню. А вдруг любопытная Ксюха еще не отключила скайп? Усадила безвольное тело на диванчик, налила стакан воды и протянула Людмиле. «Вот, попейте. И перестаньте ерунду говорить и думать. От силы часа полтора прошло с тех пор, как Катюшка от меня ушла. За окном вон еще светло совсем. Ну какая еще беда, о чем вы?» Скорее всего, Катюха к подружке забежала цветами похвастаться. И заболтались девчонки. «Мобильного ведь у нее нет, насколько мне известно». «Каким еще цветами?» – всхлипнула Людмила, отпивая воду из протянутого Яной стакана. «Да тут Кирюшка забегал, внук Лидии Васильевны. А Катя как раз уходила уже. Ну, Кирилл ей букетик одуванчиков и вручил». «И с ней ушел?» – нахмурилась квартирная хозяйка. «Ну что вы, он у меня остался, мы чай пили с пирожками его бабушки». «А чего это он к тебе ходит? Он же мальчишка совсем». «Да не ходит он ко мне, ну, в том смысле, в каком подразумеваете вы. Так забегает иногда посоветоваться насчет Вики. Вика его девушка, они...» «Но я ей покажу». Людмилу явно не особо интересовали взаимоотношения соседского внука и его девушки. «Я ей устрою». «Небось, к Ленке побежала, к которве шалопутной. Сто раз Катерине говорила, не водись с этой девчонкой, ничему хорошему она тебя не научит. В 12 лет уже красится вовсю. И все разговоры только о мальчишках». Людмила решительно бахнула стакан на стол и поднялась. Ни следа недавнего страха и слабости. Глаза пылают, губы поджаты. Причина беспокойства локализована. Теперь осталось только навести ракету класса «мама-подружка» на цель. И возмездие будет неотвратимым. Людмила покопалась в карманах ветровки, вытащила дешевый мобильник, полистала записную книжку, удовлетворенно кивнула, явно отыскав искомое, и нажала кнопку вызова. К моменту, когда ей ответили, Людмила завела себя до предела, поэтому, не здороваясь, понеслась с места в карьер. «Маргарита Игоревна, как это называется? На часах уже 8 вечера, моя Катя все еще у вас. Может, ваша Лена и привыкла?» «Что? Как это? А разве...» «Извините». Яна с ужасом наблюдала, как буквально на глазах боевой запал, возмущение, гнев, да и сама жизнь. Все это уходит с лица женщины, и лицо словно выцветает, превращаясь в маску. Маску обреченности. Той самой, которую Яне едва удалось с нее снять. Людмила нажала на кнопку отбоя и перевела потускневшие глаза на Яну. Катя к ним не приходила. «Ну и что, у нее что, других подруг нет?» «Есть, но...» «Так давайте всех обзвоним. Вот увидите, найдется Катюшка. И вы уж, пожалуйста, купите ей мобильный телефон, а?»